Из разговора двух сидящих рядом с ним людей, Лиду понял, что этот ресторан был чрезвычайно известен во Флагстаффе. Местные жители чувствовали, что их блюда были очень аутентичными. Но он чувствовал, что это было странно. Жители Флагстаффа никогда не были в Китае, никогда не пробовали настоящей китайской еды. С чего бы им думать, что еда из этого ресторана была настоящей? Причина заключалась в том, что шеф-повар очень хорошо понимал вкусовые рецепторы американцев. Каким бы ни было блюдо, сладкие и кислые ароматы были подчеркнуты, и вкус казался чуждым западным людям. Конечно, вкус также имел отношение к тому, что они заказали. Медовый шашлык чашаа, курица гунбаа, кисло-сладкая свинина, креветки в соусе кашью. Все эти блюда были приготовлены с медом, сахаром и уксусом. Последним блюдом было тофу, и когда Ганс увидел его, он радостно закричал: «Хорошо, мапа-тофу». Он очень бегло произнес эти слова по-китайски. Лиду потер виски. В таком маленьком местечке, как Флагстафф, мапа-тофу каким-то образом стало классическим китайским блюдом. Он заметил это еще во время учебы. Его иностранные одноклассники всегда заказывали это блюдо, когда ели китайскую еду. Он сделал несколько укусов. Острота была так себе, а нежность не соответствовала стандарту. Его мама могла бы сделать что-нибудь получше. Отколов Бенедита был наблюдателен. Он скривил губы и сказал: «Что случилось, Ли? Это блюдо плохое?» Лиду сказал: «Позвольте мне поделиться своими мыслями. Мапа-тофу является фирменным блюдом в Сычуань, Китай. Внешний вид должен быть блестящим, темно-красным и хорошо контрастировать с зелеными травами на блюде. Тофу следует аккуратно нарезать кубиками, и на вкус он должен быть пряным, горячим, нежным, мягким, свежим и ароматным. Это был бы хороший мапа-тофу. Однако, когда вы ели его, разве вы не чувствовали, что тофу не было достаточно нежным? Это означает, что шеф-повар не использовал традиционный тофу, а вместо этого грубую смесь». Отколов Бенедита был впечатлен и сказал: «Боже мой, китайцы действительно впечатляют. Только одно блюдо и такое количество тонкостей в нем. Ваши предки должны быть людьми, которые действительно наслаждались жизнью». Ли Ду рассмеялся. Это было неправильно. Китайцы были известны как самая упорная, трудолюбивая раса людей с древних времен. Хотя блюдо не соответствовало его стандартам, он все равно наслаждался им. Еда, которая была бесплатной, всегда была вкусной. После обеда они расстались. Оказавшись в машине, Ганс спросил: «Как тебе? Разве плейбой не интересен?» Ли Ду кивнул. Да, он был интересным. Это можно было легко увидеть по его достижениям. Сколько членов клуба 100 тысяч во Флагстаффе? 4, 5, он ведь один из них. Ганс уверенно сказал: «Скоро мы будем 6-м и 7-м. Мы обязательно к ним присоединимся. Единица на этот раз может стоить 100 тысяч долларов. Какую информацию дал тебе Эндрю?» Через неделю в Джероме, штат Огайо, состоится аукцион складской компании. Там будет партия старинных часов. Они стоят очень дорого. Ли Ду думал, что они проведут весь день, готовясь к аукциону. Однако ближе к вечеру Ганс получил кое-какую информацию, пока развлекался в баре. Через 2 дня состоится еще один аукцион, на этот раз в Фениксе. Они тут же бросились туда. На этом аукционе будут продавать 4 единицы, но там не было ничего ценного. Жучок полчаса обыскивал внутренности хранилища и не смог найти ни одного предмета стоимостью больше 10 тысяч долларов. На этот раз во время поиска Ли Ду удалось увеличить лимит времени для управления жуком до 40 минут. Теперь тот мог летать в течение этого времени, прежде чем он почувствовал себя истощенным. Последняя из 4 единиц была самой ценной. Там был полный набор бытовой техники, такой как стиральная машина, холодильник, плита, микроволновая печь и телевизор. Эта складская компания была низкого класса, с грязными единицами и дешевой арендной платой. Люди, которые арендовали эти хранилища, как правило, были бедными. Охотники за сокровищами, посещавшие здешние аукционы, тоже были бедные. Авторитетные охотники за сокровищами никогда бы не стали посещать такие аукционы. Осознав это, Ли Ду сухо рассмеялся. «Большой лис, ты действительно собираешь пенни?» Ганс усмехнулся. «Я просто привожу тебя на всевозможные аукционы хранения, чтобы ты мог получить больше опыта. Я не планирую зарабатывать состояние на таких единицах». Когда можно было заработать деньги, они шли на это. Через пару дней они отправились на аукцион. Ли Ду не делал никаких движений в течение торгов на первых 3 единицах. На четвертом блоке он кивнул головой и сказал: «Мы можем что-то заработать на этом хранилище». Сама по себе единица не представляла большой ценности, поэтому аукционист не проявил большого интереса. Владельцы складской компании и персонал в основном получали доход от аренды. Эти единицы не будут продаваться за высокую цену, и поэтому он не сможет много заработать. Когда четвертый блок был выставлен на аукцион, аукционист сказал с усталостью в голосе: «Этот блок начинается с $50, кто-то даст 50, кто-то поднял руку и сказал: «Даю». Тогда как насчет 75, есть кто-нибудь, кто пойдет за $75? Ганс протиснулся в передние ряды и сказал: «Давайте перейдем к делу, 200. Стартовая ставка была низкой, но это внезапно подняло ее до высокой цены. Охотники за сокровищами сдались и покачали головами. Тем не менее, были некоторые люди, которые смогли увидеть некоторую ценность. «Здесь много ящиков для электроники, может быть, это бытовая техника, я рискну. 200, 300, ответил Ганс. 325, 400, громко объявил Ганс. С этой ценой тот человек покачал головой и ушел. Остальные, казалось, еще больше не желали участвовать в торгах. Аукционист наконец-то пришел в себя. 400, один раз, два раза, третий раз, и все продано вот этому парню. Это хранилище твое. Передав деньги, они начали расчищать помещение. Ганс вошел и открыл коробку со стиральной машиной. Она была довольно новая, с брендом наверху, который изображал двух детей, обнимающих друг друга. «Круто, Ли, это бренд из твоей страны. Эта марка была Хаир. Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой стоила некоторых денег. Совершенно новая машина будет стоить около $1000. Подержанная модель будет около 500. Только этой стиральной машиной они вернули свои первоначальные инвестиции. После открытия коробки, содержащей холодильник, появился еще один бренд электроники Хаир». Ганс не мог стереть улыбку с лица. Холодильник был также в хорошем состоянии. Не возникнет проблем продать его за $600-700. Глава 55. Старинные часы. Ганс был очень доволен бытовой техникой, которую они получили. «Сколько мы можем получить за него?» — спросил Лиду. Ганс похлопал по чистому белому холодильнику. «Держу пари, что мы можем продать его по крайней мере за $4000. Если мы найдем подходящего покупателя, то сможем продать его за 5000. Лиду был разочарован. «Так мало?» — Ганс выпучил глаза. «Эй, парень, ты действительно думаешь, что ты сын Божий? Ты думаешь, что ты названный брат Иисуса Христа? Мы потратили всего $400, а взамен получим $5000. Это очень много. Я думаю, что это очень мало. Мой друг, тебе было бы лучше, если бы я сказал тебе, что до этого мы довольствовались складскими помещениями, которые могли принести только $400 дохода». В Фениксе было много универсальных магазинов. Тем не менее Ганс отбуксировал бытовую технику обратно, чтобы продать ее Кевину, управляющему универсальным магазином во Флагстаффе. «Вот так строятся отношения», — объяснил он. Старик Кевин расплылся в улыбке, увидев привезенную ими бытовую технику. Он хлопнул Ганса по плечу. «Большое спасибо, приятель. Откуда у тебя эти малышки?» «Феникс, окей. Большое спасибо, что вспомнил обо мне за столько миль. Я дам тебе цену, которой ты будешь доволен. $5000 за весь набор. Что скажешь?» Цена была определенно в порядке. Это было в пределах верхней границы их ожидаемой цены продажи. Ганс не стал торговаться и просто пожал Кевину руку. «Не проблема. Все по-старому. Угости нас бараньими отбивными». Поужинав жареной бараниной Кевина, они вернулись, чтобы подготовиться к аукциону в Джероме. Джером был старым шахтерским городком в 40 милях к югу от Флагстаффа. Он был расположен на холме Клеопатра и был довольно хорошо известен в штате Аризона. Его слава пришла от его долгой истории и хорошо известной скользящей тюрьмы, тюрьмы Дикого Запада, которая соскользнула с холма на главную площадь города. Джером был почти так же стар, как и сама Аризона, и был одним из первых поселений, получивших выгоду от создания штата. Когда-то Джером добывал большое количество железной и медной руды. Однако через полвека ресурсы были исчерпаны, и его жители вскоре покинули город. В городе теперь жило меньше десятой части населения, которое он имел в период своего расцвета, что объясняло, почему он теперь известен как город-призрак. Там было много пустых, мрачных домов. Город был построен на склоне холма. Вокруг него была пересеченная горная местность. На его кривых извилистых улочках было много подъемов и спусков, а к здешним домам вело множество лестниц. Идя по улице, Ганс улыбался. «Это напоминает тебе игру, в которую мы играли в детстве». «Какую игру?» – спросил Лиду. «Игры, в которые мы играли в детстве, возможно, не были такими же». На лице Ганса появилось выражение понимания. «Это правда. Мы выросли на разных концах планеты». «Что? Побеги и лестницы?» – сказал Ганс. «Это та самая детская игра, о которой я говорил». Лиду покачал головой. «Не знаю. Никогда в жизни о таком не слышал». Ганс собирался объяснить, но они уже добрались до места назначения, старой, изношенной на вид, складской компании. Увидев вывеску компании, Ганс сразу перешел к делу. «Как ты знаешь, Джером, старый город с долгой историей. Если нам повезет, мы сможем раздобыть кое-какой антиквариат, которому одно или два столетия». Это было их целью. Согласно информации от Эндрю, в хранилище аукциона на этот раз содержалась партия старинных часов. Складская компания общественного хранения называлась «Красная скала». В период своего расцвета она имела до 300-400 единиц хранения, арендованных сразу. Это была самая крупная складская компания, которую Лиду видел до сих пор. Но сейчас в пользовании находилось менее 50 единиц хранения. На этот раз на аукцион выставлялось много единиц, сразу 25 штук. Ганс сказал, что складская компания вот-вот навсегда закроется. Они нашли много хранилищ, владельцы которых не продлили свои договоры аренды, а затем выставили их на аукцион. Они больше не будут сдавать складские помещения в аренду. Лиду кивнул. К счастью, его контроль над жуком увеличивался не по дням, а по часам. В противном случае, он никогда не смог бы просмотреть все блоки хранения сразу. На самом деле, он все еще не мог сделать это сразу. Но так как он искал что-то конкретное, старинные часы, и он не просматривал каждую вещь, все было несколько проще. Из 25 единиц хранения 10 были мини-единицами, а остальные 15 маленькими единицами. Все они были довольно небольшими. Учитывая, что старинные часы были большими и их было много, их было нетрудно найти. Он управлял жуком, петляя по всем блокам, быстро ища, и быстро нашел часы в небольшом блоке. Он был в восторге. Все часы хранились в деревянных ящиках, обернутых в несколько слоев коричневой упаковочной бумаги. Они были очень хорошо сохранены, и их было трудно найти охотникам за сокровищами. Лиду насчитал 50 или 60 коробок, большинство из которых были пусты. Только в 9 еще хранились часы. Они, вероятно, были сделаны большой партией. Все они были похожи друг на друга, сделанные из дерева, с позолоченными наружными поверхностями, римскими цифрами и циферблатами, окрашенными в красный, зеленый и желтый цвета. Они выглядели великолепно. Найдя часы, он записал номер устройства, который был 240. В ней находились все деревянные ящики, а у входа лежали какие-то мешки и необработанная коровья кожа. Это было довольно легко заметить. Лиду предположил, что все коробки здесь когда-то содержали старинные часы, но большинство из них были распроданы, оставив последние 9. Однако он не мог определить ни возраст, ни марку часов, а потому не мог определить их стоимость. Выполнив свою миссию по поиску часов, они вернулись в центр города, чтобы найти еду и жилье. Ганс, казалось, был знаком со всей Аризоной. Он повел Лиду по Джерому и сказал: «Я отведу тебя переночевать в особняке». Лиду был ошеломлен. «В историческом парке штата Джером есть особняк? Мы не собираемся спать в парке сегодня вечером, не так ли? Разве мы тогда не были бы бездомными?» Ганс выпятил грудь и сказал: «Пойдем со мной». Они углубились в парк. В конце дороги показался огромный особняк. На нем была вывеска, гласившая: «Дом Джеймса Дугласа». «Джеймс Дуглас был первым горным магнатом Джерома», — объяснил Ганс. «Этот особняк был построен в 1916 году. Это яркое свидетельство расцвета Джерома. Он никогда не был женат и не имел потомства. Перед смертью он подарил этот особняк стране в качестве исторического отеля. Особняк был огромный, со множеством комнат. Вдвоем они забронировали президентский люкс. Это стоило всего $155 за ночь. И за то, что они забронировали его на 3 суток, они могли остаться на дополнительный день бесплатно. После сдачи багажа они отправились ужинать. Конечно, Ганс был тем, кто все устроил. «Ты ведь не боишься высоты?» – спросил Ганс. Лиду покачал головой. «Конечно, нет». «А что?» – Ганс не ответил, и причина открылась ему почти сразу. Они вошли в парк под названием Аудрихи от Фрами Парк. В пределах его долины располагалось большое количество ресторанов. Ресторан, в который они пошли, был построен над шахтой, его полы были сделаны из закаленного стекла. Когда смотришь вниз, то видишь бездонную шахту. Это один из самых шикарных ресторанов в Аризоне. «Как ты думаешь, насколько глубока шахта под нами?» — спросил Ганс. Стены шахты освещались лампами накаливания, но, как ни старался Лиду, он не мог разглядеть дна. Он только покачал головой. «Я не могу ничего предположить. Это 1910 футов, что на 650 футов больше, чем высота Empire State Building S», — воскликнул Ганс. Лиду удивленно воскликнул: «Кто вообще додумался построить здесь ресторан? Какая безумная, гениальная идея! Он впервые ел в таком ресторане». Несомненно, это было немного страшно, но это было также изобретательно. Глава 56. Альянс. Насладившись рестораном и резиденцией бизнес-магната, Лиду провел следующие два дня, обыскивая складские помещения. Он тщательно исследовал 25 единиц. Он нашел 5, имевших значительную ценность, и старательно записал их номера. В середине марта складская компания «Красная скала» начала аукцион. Эти двое примчались на место ранним утром. Когда они вышли из пикапа, охотники за сокровищами, прибывшие до них, обратили свое внимание на этих двоих. Многие страстно приветствовали их. «Эй, большой лис, Китайли, доброе утро, какой сюрприз видеть вас здесь. Сегодня есть какие-то хорошие вещи? Дай нам немного информации, приятель. У нас не было никаких хороших возможностей в течение 2 месяцев. Ради бога, большой лис, не забирай все хорошие». Казалось, Гансу нравилось быть в центре внимания. Однако он недолго наслаждался этим, так как группа охотников за сокровищами, прибывшая позже, принесла ему неожиданное известие. «Фред, почему ты здесь? Ты примчался сюда из Феникса?» «Конечно, я должен был приехать. На этот раз в какой-то из единиц есть отличные старинные часы, и я хочу проверить свою удачу». «Что? Старинные часы? Откуда у тебя эта информация?» «Да ладно, ребята, разве вы не знаете? Это разносится по всему Флагстаффу. Этот самоуверенный парень распространял вчера новости». Когда Лиду и Ганс услышали это, их сердца пропустили удар. Именно в этот момент у Ганса зазвонил телефон. Он увидел, кто звонит, и стиснул зубы, сказав: «Черт возьми, это Эндрю, этот сукин сын». Как и ожидалось, в трубке раздался голос Эндрю: «Наслаждайся своим аукционом. Партия старинных часов, тебе лучше получить ее. Удачи. Будь ты проклят, подлый мерзавец», — прорычал Ганс. Эндрю безразлично спросил: «Когда это я успел стать подлым? Разве я не сообщил тебе ценную информацию? Я же сообщил ее тебе. Просто я сказал это и многим другим тоже». Действительно, эти двое попались на эту уловку. Когда они заключали пари, они не просили другую сторону держать информацию в секрете. Даже если бы это соглашение было заключено, Эндрю всегда мог распространить информацию, используя чей-то рот. Чувствуя растущее напряжение, Лиду напрягся. «Эта ситуация не очень хорошая». Ганс быстро решил: «Что делать? Нам нужно сформировать альянс. Мы должны выбрать того, кто нам угрожает, иначе мы можем сгореть, пытаясь получить хранилище, и что еще хуже, мы можем не получить единицу с часами. Как мы заключим альянс? Позволь мне сделать это. Расскажешь о содержимом блоков позже». Ганс спокойно махнул рукой, показывая Лиду, чтобы тот не паниковал. Аукционист вошел на площадку. Он носил наушники с микрофоном, динамик висел у него на поясе. У него была грубая внешность, что было подходящим стилем для шахтерского городка. Те же старые правила, все должны быть знакомы с теми же старыми правилами. Не входить в хранилища, не трогать ничего, что не принадлежит вам, не драться и не оскорблять. Что бы вы ни делали, мне все равно. Ладно, заходите. Поскольку Эндрю слил информацию о старинных часах, многие люди пришли на аукцион. Так как здесь было около 100 человек, аукционист сформировал группы из 4 человек и провел их группа за группой. Первой единицей был блок 012. У двери стоял большой вентилятор. Он выглядел старым, с некоторых его частей откололась краска. «Какова цена этого большого вентилятора?» — спросил Лиду. Ганс на мгновение задумался и тихо сказал: «Если это все еще можно использовать, у него есть некоторый спрос. Я думаю, что продать его за 5, может быть, за 600 не составит проблем. Тогда давай установим $500 в качестве базовой цены за эту единицу». «Хорошо». Красная скала была полна мусорных хранилищ, старые и обветшалые, с небольшой арендой. Стартовая ставка была низкой. Блок 0.12, 0.12, 0.12, стартовая ставка, 50 баксов, кто-нибудь хочет пойти выше 50? Хочу. Хорошо, кто-то взял его за 50, а как насчет 100, 100, 100, кто-нибудь даст за него? 500, над толпой раздался звонкий голос, удививший охотников за сокровищами. Лиду повернул голову и увидел, что говоривший был огромным мужчиной с окладистой бородой. Он был в темных очках и с суровым выражением лица, как у телохранителя. Ганс посмотрел и сказал тихим голосом: «Черт возьми, зонтик президента, этот парень тоже пришел». Услышав эти слова, Лиду был потрясен. «Я тебя правильно расслышал, у этого парня есть связи с президентом?» Ганс рассмеялся. «Это его прозвище. Видишь ли, он всегда носит какой-нибудь аккуратно выглаженный костюм, темные очки и держит строгое лицо. Разве он не похож на телохранителя? Вот почему мы называем его зонтик президента. Этот парень был очень богат и имел хороший глаз. Его хорошо рассчитанная ставка отпугнула почти всех охотников за сокровищами. Кто-то сделал еще одно предложение, но зонтик президента тут же выкрикнул предложение в $800, успешно раздавив другого охотника за сокровищами, и получил первую единицу. Увидев это, Ганс кивнул и сказал: «Тогда это будет он, следуй за мной». Вдвоем они подошли к зонтику президента. «Привет, Роллс, как у тебя дела? Похоже, ты неплохо зарабатываешь». Зонтик президента оставался неулыбчивым. «Не так уж плохо. Я поехал во Флориду на некоторое время и сделал там некоторые покупки, но не такие успешные, как у вас, парни. У нас не так много времени для светской беседы, так что я перейду к делу. Как насчет того, чтобы сформировать альянс сегодня? Мы поделим прибыль от антикварных часов». Зонтик президента медленно окинул этих двоих брезгливым взглядом. Как раз когда Лиду подумал, что нет никаких шансов на сотрудничество, он вдруг сказал: «Согласно информации, здесь есть много часов, но только двое из них антикварные, остальные копии. На самом деле, было еще больше копий, но они были распроданы». Лиду был потрясен. Информация, которую они получили, была не такой подробной, как это. Ганс кивнул, не меняя выражения лица. «Верно, только двое из них – настоящие старинные часы. Но у нас будет достаточно прибыли, чтобы разделить ее между собой, не так ли?» Зонтик президента кивнул. «Кроме этого, что еще ты знаешь?» Очевидно, читая между строк, он имел в виду, что если вы, парни, знаете то же самое, что и я, то нет необходимости сотрудничать. Ганс был озадачен. Они действительно больше ничего не знали. Эндрю не хотел, чтобы они заработали на этом аукционе. Рассматривая сложившуюся ситуацию, Лиду улыбнулся и сказал: «Мы знаем, какое это хранилище». Зонтик президента снял свои очки и изучил его выражение лица. В конце концов, он кивнул: «Хорошо, запишите это на бумаге. Теперь мы союзники». Обе стороны обменялись жестом 5. Это был довольно успешный альянс. Сделав это, Ганс облегченно вздохнул и начал объяснять Лиду правила альянсов среди охотников за сокровищами. Иногда, когда сокровища появлялись в хранилищах, с которыми один охотник не мог справиться самостоятельно, или когда два человека с деньгами положили глаз на один и тот же блок, был необходим альянс. Стратегия альянса заключалась в том, что, поскольку всегда можно было заработать деньги, обе стороны в конечном итоге оказывались в безумной гонке торгов за них, в результате чего обе стороны проигрывали. Таким образом, альянсы были популярны, чтобы снизить затраты. Однако, в большинстве случаев в альянсе было только два человека. Если прибыль придется делить на еще больше частей, то стратегия станет бессмысленной. Лиду не делал никаких движений в течение следующих 4 единиц. За исключением первой, все остальные были мусором. Покупая их, Трия не заработала бы ни цента. Когда шестой блок, который был блоком 240, начал выставляться на аукцион, он посмотрел на Ганса. «Это большое подразделение», – тихо сказал он. Ганс кивнул и подал знак зонтику президента. Последний вошел в толпу, объявив, что принимает участие в торгах. Глава 57. Очередная удача. В хранилище 240 хранились старинные часы. Внутри лежали груды ящиков. В дверном проеме лежал кусок необработанной коровьей кожи. Многие охотники за сокровищами были готовы рискнуть ради этого. Необработанная коровья кожа стоила недешево. Такой большой рулон можно было продать по меньшей мере за $1000, а деревянные ящики за ним были аккуратно расставлены и тщательно обернуты. В них явно содержалось что-то ценное, иначе они не хранились бы так бережно. Учитывая все это, блок хранения стоил довольно много. Тот факт, что Ганс и Лиду были полны решимости заполучить его, только подчеркивал его ценность. Другие охотники за сокровищами знали только то, что они получили информацию о старинных часах от Эндрю, но они не знали, сколько информации было у Ганса и Лиду. Поэтому, когда Ганс и Лиду будут участвовать в торгах, остальные, безусловно, будут участвовать в торгах вместе с ними. С ящиками и тщательной упаковкой можно было легко догадаться, что содержится в них. Именно поэтому они решили сотрудничать с зонтиком президента. Они не могли сделать это сами. Бесчисленное множество людей наблюдало за ними. К счастью, в хранилище было много коробок, но не могло быть так много старинных часов. В некотором смысле, коробки стали прикрытием для старинных часов. Аукционист поднял руку и сказал: «Все видят большой рулон необработанной коровьей кожи у входа. Мы все знаем, что необработанная коровья кожа стоит довольно много. Поэтому я думаю, что стартовая цена в $400 вполне разумна. Кто-нибудь готов принять его? $1000. Зонтик президента поддерживал свой образ богатого охотника за сокровищами. Союз между Лиду, Гансом и зонтиком президента был заключен в частном порядке. Им нужно было только подписать свои имена на документе, объясняющем условия альянса. Никто больше не знал, что они были в сговоре. Большинство людей смотрели в сторону Ганса и Лиду. Очевидно, из красивых деревянных ящиков они сделали вывод, что это хранилище имеет какое-то отношение к старинным часам. Однако они не были уверены. Ганс продолжал торговаться, как будто не видел, что они смотрят на него. $1100. Увидев его предложение, многие пары глаз загорелись. Они начали более внимательно изучать хранилище. Аукционист указал на него пальцем. Прежде чем он успел что-то сказать, снова раздался голос зонтика президента. $1500. Ганс фыркнул. Как только он собрался сделать еще одну ставку, Лиду остановил его, дернув за рукав. Лиду покачал головой. Эту коровью шкуру можно продать только за $1000. Ты хочешь рискнуть, заплатив больше, чем $1500. Он мне просто не нравится, проворчал Ганс. Он что, думает, что он единственный, у кого есть деньги? Зонтик президента даже не удостоил его взглядом. Его лицо оставалось таким же суровым, как и прежде. Остальные, кто надеялся присоединиться к торгам, сдались. Своим поступком Лиду и Ганс сумели обмануть их, заставив думать, что они всего лишь торговались за коровью шкуру. Если это было только ради коровьей кожи, то это было именно так, как сказал Лиду. $1500 уже было довольно рискованно, но в мире никогда не будет недостатка в охотниках за сокровищами, готовых рисковать. Кто-то поднял ставку на $1600. Не теряя времени, зонтик президента поднял свою цену до $2000. Еще несколько человек вышли, но некоторые продолжали торговаться, не сводя глаз с деревянных ящиков. Среди охотников за сокровищами всегда найдутся люди с острыми глазами. $2500. Отлично. Цена теперь составляет $2500. Кто-то предложит $2600. Хорошо, зонтик президента предложил $2700. На уровне $2500 зонтик президента начал торги с меньшим увеличением ставки. На $3000 он начал колебаться перед началом торгов. Ганс показал ему средний палец. «Эй, разве ты не заработал больше $10000 во Флориде? Почему ты сдаешься всего на $3000? $4000. У меня больше чем достаточно денег, чтобы не экономить». Ганс свистнул, снова показав ему средний палец. Некоторые из тех, кто все еще торговался, уставились на Ганса. Все выглядело так, как будто зонтик президента был вынужден торговаться по более высокой цене, чтобы сохранить лицо перед Гансом и забрать блок хранения, несмотря ни на что. Лысый мужчина средних лет предложил $4100. Зонтик президента тут же поднял ставку на $400 до $4500. Следующий человек предложил $4600, которую зонтик президента перебил, без колебаний повысив ее до $5000. Увидев это, другие охотники за сокровищами вышли из торговли. Довольно многие из них делали резкие жесты в сторону зонтика президента, проводя ребром ладони по горлу. Кто-то даже выкрикнул: «Пошел в задницу! Эй, парень в солнечных очках!» — выкрикнул Лиду. «Ты планируешь скупить все складские помещения?» Зонтик президента ухмыльнулся. «Я использую все наличные, которые принес с собой. Обеспечив старинные часы, Лиду почувствовал себя спокойно. Их цель на этом аукционе была достигнута. Оставалось еще 4 единицы хранения с некоторой ценностью, но он не собирался участвовать в торгах. Они стоили немного, может быть, по 1-2 тысячи долларов каждая. Это было бы приемлемо, если бы ему не пришлось делиться прибылью. Но теперь ему предстояло разделить прибыль не только с Гансом, но и с зонтиком президента. Он получит всего несколько сотен долларов, это того не стоило. Была и другая причина. К тому времени, когда все 25 хранилищ будут проданы, наступит вечер. Если они не смогут очистить их до ночи, то им придется вернуться на следующий день. Но главным моментом будет работа с зонтиком президента. Лиду не доверял ему, что если он ускользнет с антикварными часами ночью, они могли бы также просто разделить антикварные часы между собой и покончить с этим делом. Зонтик президента все еще интересовался другими складскими помещениями, выставленными на аукцион, но Лиду покачал головой. «Старинные часы находятся в хранилище номер 240», — сказал он. «Ты не хочешь пойти и проверить их?» Поскольку Лиду казался уверенным в себе, зонтик президента был настроен оптимистично. «Я сначала посмотрю», — сказал он. «Если часы действительно там, то мы сначала разделим их между собой. Если их там нет, то я продолжу торговлю». Заплатив и получив подтверждение права собственности на склад, они открыли его и вытащили огромный рулон коровьей кожи. Он был довольно тяжелым. Двое мужчин едва могли нести его. Они начали открывать деревянные ящики. «Будь осторожен», — сказал Ганс. «Этим ящикам не меньше 100 лет. Они сами по себе являются произведениями искусства, которые мы тоже можем продать, так что будьте осторожен, открывая их». Зонтик президента поднял один и покачал головой. «Нет необходимости открывать этот ящик, там пусто». Вытащив более 10 ящиков, они наконец нашли один тяжелый. Все трое почувствовали, как у них поднимается настроение. Они осторожно открыли крышку ящика. Их взглядом предстали старинные часы. Зонтик президента отбросил солнечные очки в сторону. Стиснув зубы, он сказал: «Да, черт возьми, мчаться сюда из Флориды было правильным поступком. Боже мой, я сделал это». Вытащив все 54 коробки, они принялись обсуждать, как поделить 9 старинных часов между собой. «Продадим старинные часы и разделим прибыль поровну», — сказал Ганс. «Таково правило». Лиду не согласился. «Это не очень хорошая идея. Часов слишком много, и среди них только 2 оригинала. Остальные 7 — фальшивые. Продажа их будет огромной болью. Бог знает, когда мы сможем получить за них деньги». Зонтик президента согласился. «Так что же нам делать? Как насчет того, чтобы испытать свою удачу?» — предложил Лиду. «Каким образом?» «Положим их обратно в коробки. Первый, кто выбирает, может взять 4, оставив 5 для другой стороны». «Как это звучит?» Зонтик президента заколебался. «Это слишком рискованно». Лиду улыбнулся. «Их будет трудно продать в краткосрочной перспективе. Если мы не разделим их сейчас, кто будет держать часы? Ты или мы? Честно говоря, мы тебе не доверяем». Зонтик президента долго размышлял над этим, потом кивнул. «Ладно, это хороший способ сделать это. Кто будет первым? Это основано на чистой удаче», — сказал Лиду. «Тот, кто выбирает первым, может взять 4 из них. Другая сторона пойдет к блоку хранения, положит часы в ящики и расставит их случайным образом». Зонтик президента уставился на него, внезапно разразившись смехом. «Китай Ли, ты действительно хитрый парень». Глава 58. 100 тысяч долларов. Сердце Лиду подпрыгнуло в груди. Он подумал, что зонтик президента разгадал его план, но это было почти невозможно. План он придумал только что, на месте. Как мог зонтик президента догадаться об этом? У него было смущенное выражение лица, когда он спросил: «Что ты говоришь?» Зонтик президента говорил, не улыбаясь, не шевеля ни одним мускулом лица. «Хм, ничего. Я просто чувствую, что ты хитрый». «Тогда мы сделаем это?» — спросил Ганс. Зонтик президента кивнул. «Хорошо, но вы, парни, выбираете первыми. Вы, парни, возьмете 4 ящика с часами, остальное — мое». Ганс посмотрел на Лиду. Эта реакция показала динамику власти между двумя сторонами. Лиду сказал: «Конечно, мы выберем первыми. Настоящие и фальшивые уже перепутались. Даже подделки должны стоить не меньше нескольких тысяч. В любом случае, у каждого из нас будет хорошая прибыль. Тогда, да благословит вас Господь». Зонтик президента холодно произнес эти слова, затем принес часы и ящики в хранилище. Он начал осматривать их, затем подал знак двоим войти и выбрать. Хотя он чувствовал, что что-то здесь не так, это казалось лучшим решением, и он чувствовал, что это был все еще надежный способ получить настоящие часы. Все делали ставку на свою удачу. Они увидят, кому госпожа удача улыбнется наиболее благосклонно. К сожалению, зонтика президента, Ли Ду его обманывал. Он не собирался выбирать, основываясь на удаче, так как он не был тем, кто любил играть в азартные игры. Он выпустил жука и внимательно наблюдал, куда он полетит. Со времени аукциона в отеле он понял, что у жука есть навык, о котором он ранее не знал. Выбирая антиквариат, он выберет самый старый в его поле зрения. Его ожидания не были обмануты. Когда жук вылетел, он направился прямо к центральному ящику из 9. Затем жук зарылся в ящик и приземлился на старинные часы внутри, чтобы поглотить время. Ли Ду поспешно вспомнил об этом и отозвал жука. Он указал на центральный ящик. «Мы выберем этот». Он выпустил жука, и тот без колебаний полетел к самому крайнему ящику слева. Когда он снова зарылся в часы, он снова отозвал жука. И этот слева. После того, как он очередной раз выпустил жука, тот облетел оставшиеся ящики, гораздо менее заинтересовавшись ими, по сравнению с предыдущими двумя разами. Сделав круг, он вернулся обратно на плечо Ли Ду. Ли Ду вздохнул с облегчением. Остальные часы были точными копиями. Они не были антиквариатом. Жук даже не был заинтересован в поглощении их времени. Наугад выбрав два других ящика, он сказал: «Мы возьмем эти 4. Надеюсь, в них есть что-то хорошее. А как насчет оставшихся пустых ящиков и коровьих шкур?» — спросил Ганс. «Мы возьмем половину и того», — ответил Ли Ду. Он хотел оставить их все для зонтика президента в качестве компенсации за то, что он уже взял себе антиквариат, но когда он собирался сказать это, он вспомнил старую поговорку: «Тот, кто необъяснимо заботлив, скрывает злые намерения». Через какое-то время, когда зонтик президента оценит часы и выяснит, что все 5 были копиями, он свяжет это с тем, что Ли захотел отказаться от коровьих шкур, разве он не будет подозревать его? Чтобы сохранить свою тайну в безопасности, он решил действовать соответственно тому, как будет вести себя в этой ситуации справедливый, профессиональный, обычный человек. К 4 часам, половине тяжелых коровьих шкур им досталось еще более 20 пустых ящиков. С этими сокровищами они немедленно отправились домой. «Уже поздно, почему бы нам не переночевать здесь?» — спросил, сидя в машине, Ли Ду. Ганс покачал головой. «В Джероме слишком много бандитов и воров. Если они узнают, что мы приобрели несколько старинных часов, они, вероятно, захотят доставить нам неприятности. Они настолько отвратительны, весь Джером похож на трущобы. Ночевать здесь опаснее, чем посещать Северную Корею». Ли Ду рассмеялся. «В Северной Корее хорошая полиция. Просто их правительство слишком строго следит за происходящим в стране. В любом случае, мы не можем здесь оставаться», — сказал Ганс, когда они вернулись во Флагстов. Небо уже потемнело. Они въехали на подъездную дорогу к дому Ханны и увидели, что внутри было темно. Только в окне столовой горела тусклая полоска света. «Странно, неужели счет за электричество не был оплачен?» — озадаченно спросил Ганс. Ли Ду стал насмехаться. «Почему ты не подозреваешь, что что-то не так с замыканием? Очевидно, ты недостаточно хорошо знаешь Ханну», — ответил Ганс. «Она очень способная женщина. Она может чинить крыши, прочищать канализацию и даже чинить электросети». Ахмяу издала слабое рычание, когда она бросилась ко входу. Его глаза засияли, будто она что-то нашла. Ли Ду внимательно послушал и тихо сказал: «Черт возьми, оттуда доносится мужской голос. Может, что-то случилось». Ганс передал ему гаечный ключ, а сам взял кувалду. «Мы прокрадемся через черный ход. Сахмяу, мы должны быть в состоянии позаботиться об этом». Ли Ду нерешительно спросил: «Разве это не опасно? Сахмяу рядом, у нас есть преимущество с точки зрения боевой силы. Но Ахмяу всего лишь молодая кошка. Если бы она была полностью взрослой, тогда нам даже нужно было бы заходить. Она могла бы справиться с этим сама». В то время как они перешептывались, они нашли путь к задней двери, на ощупь пробираясь через темноту. Ганс яростно включил свет в столовой и увидел два лица, мужчину и женщину, смотревших на них в панике. Женщиной была Ханна, одетая скудно и сексуально, ее гладкие волосы свободно спадали на ее плечи. На ней была маленькая рубашка, полностью открывавшая живот, и короткая юбка, прикрывавшая лишь минимум бедер. Мужчиной был Стивен Чандлер, механик, который когда-то работал над сборкой их мотоцикла Harley Davidson. Для сравнения, он был одет как обычно, просто футболка с длинными рукавами и джинсы. На столе было разложено несколько изысканных блюд, а в центре стояла зажженная свеча и бутылка красного вина. Судя по всему, эти двое ужинали при свечах. Некоторое время обе стороны ошеломленно смотрели друг на друга. Ганс отреагировал первым, крикнув: «Ханна, какого черта ты надела? Черт возьми, если бы мама и папа были живы, они бы сломали тебе руки и ноги, если бы увидели эту одежду». Ханна была взволнована. «Разве ты не собирался вернуться завтра? Почему ты вернулся так рано?» Чандлер постарался все объяснить. «Большой лис, не пойми нас неправильно. Мы просто ужинали, и ничего больше. Если бы я не вернулся так рано, ты бы ограничился просто ужином». У Ганса был такой голос, словно он вот-вот разорвет легкие от крика. «Черт возьми, Ли, позволь мне дать тебе один совет. После свадьбы обязательно сообщай своей жене точное время, когда ты будешь возвращаться домой каждый день. Иногда делай выборочную проверку. Ты будешь просветлен». Лиду яростно сказал: «Черт возьми, не проклинай меня». Будучи никем не замеченной, Ахмяу молча забралась на стол, протянула свои когти, взяла кусок лосося, а потом убежала под стол. Хорошо, что между Ханной и Стивеном ничего не произошло. Лиду взял Ахмяу и ушел. Ганс мрачно присоединился к ужину при свечах, что сделало ситуацию еще более неловкой. Когда он вернулся домой, Роуз еще не вернулась. Казалось, у нее есть и другая работа. Холодильник был забит мясом и овощами. Лиду увидел, что соленый арахис, который он сделал, все еще там. Он нарезал немного сельдерея после бланширования, а затем обжарил его с арахисом, некоторыми специями и маслом чили. Такое блюдо было аппетитным и полезным, и подходило для одного человека. Ночью ему было нечего делать, поэтому он пошел подсчитать, сколько он заработал. Если учитывать сегодняшний день, он участвовал в 8 аукционах складского хранения и заработал почти 90 тысяч долларов. С учетом налогов и расходов на медицинское обслуживание Ахмяу расходы были близки к 10 000, оставив ему 80 000 долларов. Если перевести эту сумму на юани, то получится около 500 000. Он мог бы купить хорошую квартиру в своем родном городе. Лиду не включил сюда деньги, которые они будут делить после продажи антикварных часов. По словам Ганса, антикварные часы будут проданы, по крайней мере, за 10 000 долларов, что означало, что он накопит 100 000 долларов после продажи часов. Глава 59. Дом матери Месы. После хорошего сна Лиду получил звонок от Ганса с просьбой приехать, как раз после того, как он открыл глаза. Они собирались продать пустые ящики и свою половину коровьей кожи, свернутую в рулон. Забежав в маленький дом Ханны, Лиду воскликнул: «Сегодня ты проснулся довольно рано. Разве ты не уходил вчера вечером?» Ганс выглядел очень раздраженным. «Я был чертовски зол прошлой ночью. Ханна действительно не знает, как о себе позаботиться. Эта глупая девчонка, одетая вот так, она думает, что она из квартала красных фонарей». Лиду попытался его успокоить. «Ханна больше не маленькая девочка. Она совершеннолетняя, и она была одноклассницей Стивена. Я уверен, что она знает, что делает». Ганс все еще негодовал. «Давай сначала разберемся с вещами. Мне нужно хорошенько подумать о проблеме Ханны». Маленькие ящики были распроданы довольно легко. Универсальные магазины любили старые, ручной работы, красивые деревянные ящики, как эти. Кевин несколько раз осмотрел и погладил один из деревянных ящиков. Затем он понюхал его. «Это хорошо. Он сделан по меньшей мере из древесины двухвековой давности. Глядя на стиль, он может датироваться временами Георга III в его ранние годы». На ящике было вырезано несколько роз и очертания замка, но гравюры не были очевидны, поскольку линии были сделаны весьма неглубокими. «Это антиквариат?» Глаза Ганса загорелись. Георг III был королем Англии в 18 веке. Он правил с 1760 по 1801 год. В 18-й день рождения Георга III, король Георг II подарил ему большой и роскошный дворец Святого Якова. Замок, вырезанный на ящике, был видом на дворец Святого Якова и был ключом к оценке ящика. Многие люди видели древние ящики во время аукциона, но из-за того, что они не смогли четко увидеть рисунки и не узнали древесину, никто не был готов рисковать ради пустых ящиков. Кевин пожал плечами. «Малыш, не все старые, это антиквариат. ты можешь взять любой камень в скалистых горах, и ему, вероятно, будет миллионы лет. Ганс спросил, тогда сколько стоит этот ящик? Кевин погладил ящик. Он сделан из дерева нам, этот тип относится к дереву Ладан Мачилус. Этот тип древесины очень ценный, так что это поднимет цену ящика. Я думаю, что его можно продать за 1000 долларов. Лиду стало любопытно. Как ты можешь утверждать, что это Ладан Мачилус? Он с Гансом провели свое исследование, но так и не смогли определить конкретный тип древесины. Кевин положил его на солнце. «Смотри внимательно», — сказал он. «Древесина имеет фиолетовый оттенок. Посмотри на прекрасный узор. Понюхай его. Он обладает уникальным ароматом. Это характеристика Ладана Мачилус. Твоя лучшая цена — 1000 долларов?» — спросил Ганс. Кевин покачал головой. «Нет, я имел в виду, что я могу продать его только за 1000 долларов. Не купить его за 1000 долларов, а продать. Я готов дать тебе за него 500 долларов». Ганс воскликнул. «Не будь слишком жадным, приятель». Кевин просто пожал плечами. «Эти ящики нелегко продать. Они могут просто стать старым запасом, если я куплю их. Я не осмеливаюсь так сильно рисковать. Тогда мы не продадим их тебе. Возможно, ты не знаешь, но мы, китайцы, любим дерево нам. Если мы сможем войти в контакт с некоторыми богатыми китайцами, то мы сможем продать его по более высокой цене». Услышав это, Кевин рассмеялся. «Ты прав, китайцы любят дерево нам, но их любимое – шелковое дерево, а не Ладан Мачилус. Хорошо, ради твоих родителей, Ганс, я дам тебе 600 долларов за этот ящик. 200-летний ящик из дерева нам всего за 600 долларов». Ганс не был удовлетворен. «Ящик не очень хорошо сделан», — сказал Кевин. «Это не произведение искусства. Даже если бы ему было 400 лет, он все равно не стоил бы много. Если бы он был вырезан более тщательно, или если бы на нем был портрет, 60 000 долларов не было бы проблемой». Лиду и Ганс обменялись взглядами. «650 долларов», — настаивал на своей цене Ганс. До этого они поспрашивали в других магазинах. «Самая высокая цена, которую другие универсальные магазины были готовы дать им, составляла 500 долларов. Кевин махнул рукой. «Ладно, ладно, я закрою глаза и не буду мелочиться. Значит, 650 долларов». Он достал бумажник и приготовился отсчитывать деньги. Ганс усмехнулся и остановил его. «Не нужно спешить». Лиду рассмеялся вместе с ним. Вдвоем они перенесли остальные ящики из машины. Кевин уставился на груду ящиков. «Откуда у вас их так много? Тогда цена в 650 долларов не пойдет». «Почему не пойдет? Разве ты не знаешь, что антиквариат более дорогой, если он редкий? Такое большое количество ящиков означает, что они произведены в большом количестве. Как такие вещи могут быть ценными?» Ганс лукаво улыбнулся. «Прости, но ты сам сказал, что не все старые – это антиквариат. Это же старинные ящики. Это целый набор из них. Чем больше их будет, тем дороже это будет стоить». Кевин покачал головой и тяжело вздохнул. «Я действительно сделал это сегодня. Они продали 25 ящиков за 16500 долларов. Только один этот доход вызвал у них желание прыгать от радости. Это была неожиданная удача. Они и не подозревали, что ящики могут быть настолько ценными. Конечно, другие охотники за сокровищами тоже этого не знали. Иначе они набросились бы на них, даже не рассматривая старинные часы. Они продали сырую коровью кожу в кожевенный магазин за 500 долларов. С этим они заработали в общей сложности 17 000 долларов. Теперь им оставалось только продать старинные часы. Но они не могли продать их просто так, им нужен был эксперт, чтобы оценить их в первую очередь. Они обсудили этот вопрос и решили, что не будут немедленно продавать часы. Они поместят объявление в интернет, чтобы сначала проверить воду. Лиду ожидал, что после всего этого Ганс снова начнет распутничать. Однако, вопреки его ожиданиям, Ганс привел его в супермаркет, где наполнил до краев две большие тележки для покупок. Лиду был смущен. Глядя на игрушки, сладости, моющие средства, ДВД, хлеб и закуски в тележках, он спросил: «Что ты собираешься сделать?» «Я собираюсь навестить кое-кого», — ответил Ганс. Две тележки с товарами стоили 2500 долларов. Стоимость в основном была связана с кучей детских молочных смесей и добавок для пожилых людей. Сложив вещи в кузов, потрепанный пикап поехал в сторону пригорода, к югу от города. Южный район Флагстаффа был тихим местом, но пейзаж был довольно прекрасным. Там было несколько коттеджей и домов престарелых. Они остановились у дверей центра социального обеспечения. Центр социального обеспечения назывался «Дом матери Месы». Это было около 6500 квадратных футов в ширину, с двумя небольшими зданиями в пределах огороженной территории. Несколько детей играли возле двери. Дети встали и радостно замахали руками, увидев пикап Ганса. «Большой братец Лис, большой братец Лис, большой брат Лис здесь». Ганс спрыгнул с машины. Взяв на руки маленькую чернокожую девочку, он рассмеялся. «Эй, Салли, маленькая принцесса, ты еще ждешь своего рыцаря?» Маленькая девочка ответила. «Да, большой Лис, ты будешь моим рыцарем». Ганс нашел для нее в кузове игрушечный меч. «Салли, ты сама себе рыцарь», — сказал он. «Смотри, я принес тебе ледяной меч, клинок принца Артаса». Маленькая девочка была в восторге от меча, имеющего замысловатый вид, и крепко схватилась за него. Другие дети столпились вокруг Ганса. Он достал несколько игрушек и закусок и раздал их по очереди. «Уоррен, это твой любимый жареный цыпленок из Кентукки. Сегодня ты можешь есть все, что захочешь. Кент, можешь не смотреть. Я знаю, чего ты хочешь. Ламборджини, да, это Ламборджини Диабло. Будьте осторожен с ней. Эта машинка ездит очень быстро. Очевидно, что она использует много батареек. Виктория, твои комиксы. Я купил последний One Piece. Он тебе понравится. ПП. Не нашел я на просторах интернета подходящих под описание ящиков, но вот для атмосферности фотки с ебой, где пустой ящик выставлен за сумму более 1000 долларов. Глава 60. Изменения в перспективе. Это был первый раз, когда Лиду увидел Ганса с таким великодушным отношением. Ганс производил на него впечатление игрока, алкоголика, бабника и человека, живущего только для того, чтобы наслаждаться жизнью. Такого человека в его родном городе назвали бы бродягой, но это было нормой в Америке. Многие американские юноши в эти дни были такими. Однако, когда Ганс пришел в этот дом социального обеспечения, он, казалось, стал другим человеком. Он приятно улыбался вместе с детьми и тепло приветствовал стариков. Когда он увидел, что мусорный бак был полон, он не возражал замарать руки и сразу же вышел, чтобы заменить его новым мусорным пакетом. Лиду был потрясен. Перемена в Гансе была огромной. В доме социального обеспечения он был не охотником за сокровищами, который любил ругаться и оскорблять других, а молодым человеком, полным любви и терпения. Ну ладно, скорее старым юношей. Вслед за ними вошла чернокожая дама. Ей было около 50 лет, на ней была огромная синяя футболка, почти выцветшая до белого цвета, с завитыми волосами. Она шла легко и быстро. Увидев эту даму, Ганс страстно помахал ей рукой и поздоровался. «Эй, матушка Меса, похоже, в последнее время у тебя все хорошо. Ты немного прибавила в весе. Ради детей, ты должна начать меньше есть». Дама хорошенько хлопнула его по плечу и сказала с искренним смехом. «Большой Лис, тебя не было здесь уже полгода. Если бы ты не присылал мне эти письма каждый день, я бы подумала, что ты попал в какую-то аварию». Ганс стиснул зубы, потирая плечо. «Я вернулся во Флагстаф всего 2 месяца назад. Раньше я был в Фениксе. Когда я вернулся сюда, я был занят, поэтому не мог навестить тебя». «Занят? Чем? Держу пари, ты просто пил и трахался», — сказала, скривив губы, чернокожая дама. Лиду рассмеялся. Эта леди хорошо понимала Ганса. Ганс притянул его к себе и смущенно сказал: «Я много работал, чтобы заработать немного денег. Слушай, это мой деловой партнер. Его зовут Ли, и он супер удивительный китайский парень». Мать Меса и Лиду пожали друг другу руки. «Я знаю о тебе, Лиду», — сказала она. «Ганс много раз упоминал тебя в своих письмах. Он сказал, что ты молодой человек, которого он уважает больше всех». Когда их руки соприкоснулись, Лиду почувствовал теплую и сильную руку Месы. На ней было много складок, почти как на старой древесной коре под солнечным светом. Он улыбнулся и сказал: «Я думаю, поверю, что он упоминал обо мне, но я не верю, что он сказал, что уважает больше всех. Это приводит меня в ужас, ведь я не думаю о нем, как о ком-то, кто может сказать что-то хорошее, как такие слова. Ты действительно хорошо меня знаешь, брат», — рассмеялся Ганс. «Ты действительно хорошо меня знаешь». Меса отвела их в захудалый кабинет. В нем были только стол, несколько стульев и старый потрепанный компьютер. Им было предложено сесть. Потом Меса обернулась и крикнула: «Салли, пойди вскипяти воды. У нас есть еще кофе или чай? Есть только индийский красный чай». «Тогда дай брату Фоксу и его другу по чашке чая», — улыбнулась Меса. «П. продемонстрируй свои навыки, моя девочка-рыцарь». Говоря это, чернокожая дама ловко достала из шкафа книгу и передала ее Гансу. «Матушка Меса, ты же знаешь, что я тебе полностью доверяю. Нет, это правило, ты должен посмотреть на записи. Есть подробные отчеты о том, как были использованы твои деньги и для чего они были использованы. Все находятся там, ты должен проверить», — твердо сказала Месса. Пока Ганс проверял счета, Месса обратила свое внимание на Лиду. «Я действительно не понимаю, Ли, как такой молодой человек, как ты, может быть таким прекрасным охотником за сокровищами?» Лиду пожал плечами. «Бог, наверное, заботится обо мне», — Месса сказала. «Деньги, которые Ганс присылал мне, внезапно возросли за последние 2 месяца. Честно говоря, я уже начала волноваться». Ганс недовольно сказал. «Ты так мало веришь в меня, ты думаешь, я сделаю что-то незаконное ради денег? Я боялась, что ты пошел продавать органы ради денег». Месса взглянула на него из-под лобья. Ганс на мгновение задумался и сказал. «Возможно, я мог бы это сделать, так как это место для меня как дом». Услышав разговор между ними, Лиду вспомнил, что каждый раз, когда Ганс получал свои деньги, он отправлялся в банк. Он спросил: «Ты ходил в банк, чтобы перевести деньги? А зачем еще? Думаешь, я буду хранить свои деньги у этих грабителей с черными сердцами?» Ганс вновь обрел колкость своего языка. Месса сказала: «За эти 2 месяца он перевел более 24 000 долларов. Благодаря этим деньгам условия в этом доме социального обеспечения значительно улучшились». Лиду был неподдельно удивлен. Ганс пожертвовал почти половину своего дохода в благотворительный дом. У него действительно было такое доброе сердце. Они начали обсуждать некоторые вопросы, касающиеся счетов и развития социального дома. Лиду не мог присоединиться к этой теме, поэтому он решил прогуляться. В доме социального обеспечения в основном содержались дети и пожилые люди. Многие местные обитатели, помимо медсестер и персонала, имели физические или умственные недостатки. Тем не менее, атмосфера была приятной. У детей было только ограниченное количество игрушек, но они делились ими и играли вместе с постоянным смехом. Когда Лиду увидел, что эти игрушки были старыми и порванными во многих местах, он достал новые игрушки, которые купил Ганс, и раздал их. Увидев новые игрушки, дети широко заулыбались и стали окружать его, называя мистером Китаем. Лиду сказал: «Эти игрушки были куплены мистером Фоксом. Я приехал сюда в спешке, поэтому не смог привезти никаких подарков. Но ты же хочешь поиграть с нами. Мама Месса говорила, что время взрослого человека ценнее денег и игрушек. Поскольку ты готов проводить с нами время, ты хороший парень», — улыбнулся мальчик, сидевший в инвалидной коляске. Его улыбка была чиста, как свет необработанного сапфира, только что вырытого из земли. Несколько девочек были разочарованы. «Никаких кукол Барби? Мистер Фокс всегда забывает купить куклы Барби. Это потому, что он их не любит, он боится кукол», — сказала Виктория, которая несла комикс. Лиду не мог видеть разочарованных лиц девочек и сказал: «В следующий раз, когда я приду, я куплю несколько кукол Барби. Правда, я клянусь Богом». Он остался на весь день в доме социального обеспечения. Вечером они поужинали, прежде чем наконец уехать. Когда они сели в машину, Лиду уже собирался задать вопрос, когда Ганс поднял руки и сказал: «Дай мне немного уединения. Я не хочу говорить о доме социального обеспечения. Я не об этом хочу спросить», — ответил Лиду. «Я хотел узнать, не мог бы ты найти нам ресторан быстрого питания? Я все еще голоден». «Черт возьми, у 4 антикварных часов не было никакой цены, они были просто размещены в интернете, чтобы показать, что они были выставлены на продажу». В тот же вечер им позвонили из Хьюстона, штат Техас, выразив интерес к этим старинным часам. Ганс договорился о встрече через 2 дня. Он честно сказал людям, что 2 из этих часов были копиями, а 2 настоящими. Они должны были сами оценить часы. В назначенный день, в 2 часа дня, к Флагстаффу подъехал Ленд-Ровер. Лиду и Ганс приветствовали людей, которые вышли из машины. Их было 3. 2 мужчин среднего возраста и 1 пожилой. «Добрый день, вы мистер Реймонд из Хьюстона?» — старший кивнул. «Да, это так. И вам доброго дня, мистер Фокс. Я Реймонд, Зои Реймонд. Эти 2 – мои помощники». Ганс поздоровался с ними, и тогда Реймонд сразу перешел к делу. «Как видите, я уже старик. Мои дни сочтены. Время для меня чрезвычайно важно, так что избавь меня от любезностей. Выньте ваши часы, и я перейду непосредственно к главной теме. Глава 61. Доказательства подлинности. Они вошли в маленький домик. Лиду достал старинные часы, пока Ганс болтал с проницательным мистером Реймондом. Увидев старинные часы, глаза Реймонда загорелись. Не обращая внимания на разговор с Гансом, он поднял одни из них, чтобы рассмотреть поближе. Только взглянув на них, он уверенно сказал: «Они были сделаны в стиле Людовика XV. Я бы сказал, что это позолоченные бронзовые каминные часы во французском стиле с фарфоровыми цветами от компании Meissen в Германии». «Вы хотите сказать, что фарфоровые цветы немецкие от Meissen, а часы сделаны во Франции?» – спросил Ганс. Это отличалось от того, что сказал Кевин из универсального магазина. Кевин сказал им, что ящик английский. Часы должны быть такими же. Реймонд покачал головой. Нет, они были просто сделаны во французском стиле. Вероятно, они были сделаны в Англии, где-то между 1815 и 1850 годами. Лиду и Ганс переглянулись. Старик был настоящим знатоком. Взглянув всего лишь одним взглядом, он смог сказать им то, на что Кевину потребовалось много времени, чтобы понять, и дать им более конкретные временные рамки. Суммируя слова Кевина и Реймонда, подлинные старинные часы были произведены в Англии между 1815 и 1820 годами, во время правления короля Георга III, с немецкими фарфоровыми аксессуарами и английской позолотой во французском стиле. Ганс кашлянул и рассказал ему все, что они знали. Реймонд удивленно посмотрел на него. «У вас двоих хорошие глаза. Это не знаменитые часы. Это очень впечатляет, что вы знаете так много. Сколько вы готовы заплатить за эти часы?» – спросил Ганс. «Я думаю, что любой, кто любит часы, был бы очень заинтересован в таких старых шедеврах, как эти». Реймонд положил часы. «Если бы это действительно были бронзовые позолоченные каминные часы во французском стиле с фарфоровыми цветами от компании Meissen, то это был бы старинный шедевр. Что это значит?» Выражение лица Ганса потемнело. «Это подделки. И подделкам при этом меньше 20 лет», — продолжал Раймонд. «Мне очень жаль, но они ничего не стоят». Это было настоящим ударом для Ганса. Они выбрали их случайным образом, когда делили часы с зонтиком президента. Тогда он сказал им, что среди 9 часов было только 2 подлинных. «Наша удача не может быть настолько плохой, не так ли?» Ганс с горечью посмотрел на Лиду. «Все 4 являются подделками, у нас нет ни одного оригинала. Охотники за сокровищами основывали свою торговлю на прозрачности и честности. Они не пытались обмануть своих покупателей, а взамен их покупатели делились с ними информацией. Если бы охотник за сокровищами продал поддельный или некачественный предмет, было ли это намеренно или нет, его репутация в этой сфере упала бы. Мало людей захотят иметь с ним дело после такого». Поэтому Ганс общался с Лиду открыто, не остерегаясь того, что Реймонд их услышит. Лиду не ответил ему, но с любопытством посмотрел на старика. «Мистер Реймонд, как вы решили, что это подделки?» Старик уверенно сказал. «Пойдемте, позвольте мне показать вам. Независимо от того, насколько хорошо сделана подделка, есть способы это увидеть». Он поднял старинные часы, стоявшие перед ним. «Во-первых, настоящие старинные часы сделаны одной деталью, тогда как подделки изготавливаются с помощью тонких и легких медных пластин, сваренных вместе. Сборка должна производиться послойно, поэтому пространство между пластинами большое, а поверхность неровная. В целом, подделки выглядят хрупкими, а не прочными и монументальными, как подлинные». Лиду внимательно посмотрел на часы и нахмурился. «Для меня это выглядит довольно солидно». Раймонд улыбнулся и указал на поверхность часов. «Хорошо, давайте двигаться дальше. Вы думаете, что поверхность была позолочена или покрыта металлом?» «Очевидно, покрытие было современным процессом, в то время как золочение было традиционным способом сделать это. Для подделок большая часть затрат на производство приходится на покрытие, поэтому покрытие обычно тонкое. Есть даже случай, когда стороны, задняя часть и основание часов не покрыты металлом». Сказав это, Раймонд поднял часы, чтобы взглянуть. «Неплохо. Все часы были покрыты металлом. Они хорошо сделаны, хотя это всего лишь подделка». Лиду покачал головой. «Простите, но я не могу сказать, что они покрыты металлом, а не позолочены. Тогда нам придется их открыть», — сказал Раймонд. «Вы ведь не против, не так ли?» Естественно, они не возражали. Старинные часы не были похожи на фарфоровую посуду. Они были сделаны из механизмов. Чтобы заключить сделку, они должны были бы открыть их, чтобы проверить износ деталей в любом случае. Лиду незаметно поменял местами часы и отошел в сторону. Ганс принялся за работу с полным комплектом отверток. Несмотря на все это, старик продолжал. Подделки обычно можно распознать по часовому механизму внутри. Мы обычно находим там современные винты, гайки, прокладки и даже более новые сплавы.